Испуганно раскрытые глаза матери обещали женщине в кассе что-то вроде криминального романа. На ее счастье в этот момент в магазине, кроме матери Бута, больше не было покупателей. Кассирша могла продолжить расследование. «Меня это тоже удивило», — только и сказала для начала она. «Так он, может быть, и не заходил в магазин, а вы все же его видели?» «Да, примерно так». Тут вошла еще покупательница, взяла какую-то мелочь и ушла. Кассирша могла продолжать. «Он стоял там, на другой стороне улицы». Она украдкой улыбнулась. «Почему же он не вошел?» — спросила мать Бута. «Откуда мне знать? Я и сегодня не могу понять, почему молодой мистер Бут изменил решение». «И вы видели, как он ушел?» «Конечно, видела. Только я здесь еще много кое-чем занималась. И, простите, не могла все время смотреть в окно. Мне кажется, он уехал с кем-то на машине». Дверь снова открылась. Вошли три покупателя. Они долго выбирали товар, чтобы купить побольше, получше, и чтобы хватило их скромных средств. «В какую же сторону он поехал?» — взволнованно добивалась мать Бута. «Я не могу присягнуть, но, кажется, он поехал назад по Агентур-стрит, по которой пришел». У матери на глазах выступили слезы. «Иисус Христос! Он с тех пор больше не появлялся дома». «Иисус Христос», — повторила продавщица, — «не появлялся дома? Это что ж такое? Такой примерный сын? Принялись ли вы уже за поиски, миссис Бут?» «Искать. Но не думаете же вы, что с ним что-нибудь произошло?» «Как я могу такое думать? Во всяком случае, не здесь, на светлой улице, посреди агентуры». «Это был день, помните? Это был день, когда разразилась такая ужасная буря». «Совершенно верно, именно тот день». «Если с автомобилем где-нибудь что-нибудь случилось, он бы тогда, конечно, вернулся в агентуру. Может быть, даже вернулся. Видите ли, что мне пришло в голову, хотя я только из окна видела, что...» «Видела, что...» Тут наступила длительная пауза. Три покупательницы очень обстоятельно расплачивались и упаковывались. «Он мне показался встревоженным», — наконец смогла продолжить кассирша. «Бывает иногда такое чувство, совершенно необъяснимое. И он потому мне встревоженным показался, что...» «Что? Так говорите же». «Да, что на той стороне стоял молодой мистер Бут, а здесь у окна стоял Джо. Джо Кинг. Джо Кинг, да? И как нарочно появилась Квинни». Мать несколько секунд рассеянно смотрела на кассиршу. Потом она чуть не забыла заплатить. Наконец положила слишком большую купюру, не взяв сдачу, что было совсем не похоже на нее, и бросилась из дверей вон к машине, в которой уже в большом нетерпении сидел за рулем ее муж. «Айзек!» Она еще не уселась, а стояла, согнувшись у открытой дверцы автомобиля, и совала покупки на правую сторону заднего сиденья. «Айзек! Гарольд! Убит! Это все Джо Кинг! Надо сейчас же заявить». Мистер Бут-старший был несколько выведен из равновесия поведением своей жены. Мэмми, мамочка, была метиской, трудолюбивой ранчерихой, разводила мелких домашних животных, которых многие индианки презирали, и дома приспосабливалась к неразговорчивой атмосфере ранчо. Гарольд, наверное, был единственный, кому ее природная словоохотливость была не в тягость, потому что он и сам любил поболтать и, кажется, вызывал этим даже особую к себе любовь матери. Но разговоров с Гарольдом было недостаточно. Если Мэмми появлялась в Сити-резервации на Агентур-стрит, и в особенности, если она делала покупки, открывались шлюзы ее красноречия, и говорила она, по мнению мистера Бута-старшего, всегда слишком много. Поэтому он уже много лет избегал ездить с ней за покупками. Но Гарольда не было.